Глава 22. Great Rock'n'Roll Swindle в Лисках. В 1990-м сектор Газа, помимо городских концертов, успел сделать небольшой набег на города и села Воронежской области. Кущ вспоминал, что точно были концерты в Павловске и в Нововоронеже. Игорь Кущев. С сектором концертов 10, которые мне врезались в память. И в ДК Коминтерна, и в Полтиннике, на стадионе «Буран», в Юбилейном, и когда в область поехали, Павловск, еще что-то. Поиграли, обкатали программу, проверили реакцию публики. Но реакция публики – это что-то, особенно в Нововоронеже. Там у Тупикина штаны девки сорвали, одну штанину оторвали и другую. И в результате шорты получились. А потом эти клочки разорвали, и на них мы автографы давали. Я говорю, как вы умудрились джинсы порвать? А потом к автобусу подходим, а он весь размалеван баллончиками. Водитель, что мне теперь с этим делать? Покупайте новый автобус. Ну, вот так. Конец цитаты. В то же время концертами сектора пробовал заниматься Игорь Бухов, он же первый продюсер Юлии Началовой. Правда, я не нашел нигде, кроме его же интервью, упоминания о нем в связке с сектором Газа. А первая публикация вышла в 2002-м в «Желтой», точнее, как обозначено у них, «Эксклюзивы о жизни звезд и фото светской хроники» «Экспресс-газете». Но по ходу общения с Игорем Буховым у меня сложилось впечатление, что он человек адекватный. Игорь Бухов. «Я сектор услышал случайно. Мы ехали в автобусе со старым городом, с Сашей Коноваловым. И там у басиста Леши играла на магнитофоне электроника песенка «Носки». Я вообще сам джазовый музыкант. Я с круизом учился в Тамбовском институте культуры. И весь этот музончик такой гаражный меня особо не вставлял. Но я «Носки» услышал как продюсер. Чутье мне подсказало, что это гениально. Я спрашиваю у ребят, есть еще какой песняк? Они говорят, нету. А что за ансамбль? Да это наши, воронежские. Ты что, они сейчас популярные. Да ты что, а где их найти? А Коновалов говорит мне, что, мол, где-то на ВАИ главный работает грузчиком на хладокомбинате». Конец цитаты. Среди городов, покоренных сектором в 1990 году, Бухов называл Нововоронеж, Лиски, Калач, Бутурлиновку, Курск. Кущ добавил Павловск и Рязань. Игорь Бухов. «Я сделал так. Взял на разогрев «Ласковый май». Думаю, он как раз попер только. Но не конкретно «Ласковый май», а Сергея Бойко. Он не певец, а композитор ЛМ. И я писал на афише «Композитор группы» мелким шрифтом «Ласковый май» крупным. Разин потом наехал на меня. Мы в Бутурлиновке как раз работали, а он в Борисоглебске. Первые два концерта сектора в Бутурлиновке и Нововоронеже сделал. А директора площадок даже не знали, что такое сектор Газа, иначе бы не дали провести концерт. Они в диком ужасе были. Еще СССР был, райкомы, мусора. Я взял «Ласковый май», а первой выступала Джина, гитаристка Саши Коновалова из старого города. Девочка. Она ротик открывала под фанерку, булками трясла и прокатывала. А в Нововоронеже публика интеллигентная, атомщики, и приходили вместе с детишками. В Курске самый последний концерт сектора Газа, который я организовал. Когда Андрюша Дельцов был у Разина в Борисоглебске, он, видимо, дал координаты Хоя. И у меня Хоя переманил какой-то Фидель. Он не музыкант. По-моему, какими-то открытками торговал. Администратором у Разина работал. Я потом с ним познакомился. Конец цитаты. В 2024 году вышла книга «Сектор Газа. Черновики и рукописи легенды». Этот проект берет начало еще в 2018. Это проект Сергея Кимцова, в начале нулевых «Ким», основателя фан-клуба «Газовая атака», дочери Хоя Ирина Клинских и других единомышленников. Как мне сказал Сергей, рукописи, да, выстрадали за 5 лет. Но суть не в этом, а в том, что один отсканированный и попавший туда документ мне очень помог. Это листок из записной книжки Хоя, на котором аккуратно выписаны все концерты. Нас интересуют те, в которых участвовал Кущ, а это значит, что где-то начиная с осени 89-го года. Я стартую с порядкового номера, на котором начинается карьера Куща в секторе. До этого было отыграно 7 концертов без него. Из записной книжки Юрия Хоя. 10. Воронеж, октябрь 1989 года. Кинотеатр «Луч» вместе с группой «Инкогнито». 11. Воронеж. Октябрь 89 года. Стадион «Буран» вместе с гражданской обороной. 12. Воронеж. 24-25 декабря 89 года. ДК имени 50-летия октября. Концерт с группой «Дети». 13. Воронеж. Апрель 90 года. ДК имени 50-летия октября. 14. Воронеж. Май 90 года. Дворец спорта «Юбилейный». Вместе с Вячеславом Малежиком. 15. Лиски. Июнь 90 года. Вместе с группой «Новый Завет». 16. Павловск. Июнь 90 года. Вместе с группой «Новый Завет». 17. Нововоронеж. Ноябрь 90 года. С Сергеем Бойко и Джиной. Саша Коновалова. Экс «Старый город». 18. Декабрь 90 года. С Сергеем Бойко и Джиной. 19. Бутурлиновка. Декабрь 90 года. С Сергеем Бойко и Джиной. 20. Лиски. Декабрь 90 года. С Сергеем Бойко и Джиной. 21. Курск. Декабрь 90 года. С Сергеем Бойко и Джиной. Это все концерты «Сектора газа», когда Игорь Кущев работал там в качестве лидер-гитариста. Пункты с 15 по 21, когда с группой работал в качестве менеджера Игорь Бухов. Сенсацией 2022 года стало появление этого самого скандально известного Фиделя в фильме Павла Селина «Хой с тобой». Далее приводится прямая речь Фиделя из этой документалки. «Это был, наверное, 90-й год, когда я ездил с Разиным по гастролям с Ласковым Маем. Приезжали в Воронеж. Познакомился с звукорежиссером. Андрей Дельцов, такой парень был. Смотрю, у него наушники. Что слушаешь?» — спрашиваю. «Дай послушать». «Слышу, хорошая музыка, но первая песня, которую услышал, — Ядрёна вошь. Она мне здорово понравилась. Дальше уже была песня про грязные вонючие носки. Я попросил его познакомить меня с этим исполнителем». Конец цитаты. Но сначала закончим с областными концертами. Сергей Бойко. «Это был ноябрь 90-го года. Люди сидели в залах в пальто и шубах. Вспомни бабу, падающую в зал с балкона в Лисках, провал в оркестровую яму, женщину с ребенком за кулисами, которую гонял охранник вешалкой за то, что она пришла и высказала Хою про мат, типа «при детях нельзя». Ответ меня, конечно, поразил. «А хули ты на концерт с ребенком пришла? Гони их отсюда». И тупой охранник схватил громадную вешалку и, как вилами, начал женщину выталкивать в дверь, упираясь в ее живот. А пацан маленький орал. Жуть. В зале группа «Цыган» работала с клиентами, снимая часы, воруя сумки и цепочки. На вокзале «Цыган» подходил и спрашивал, в какой следующий город мы поедем. Конец цитаты. 14 декабря 1990 года «Сектор газа» отыграл в «Калаче» в местном ДК «Юбилейный». Сохранилась фотография, на которой можно идентифицировать только Хоя и басиста Титиевского. В 1990 же году на волне интереса к перестройке и всему советскому американский многотиражный панк-зин «Максимум рок-н-ролл» со штаб-квартирой в воспетом коллективом «The Mamas and the Papas» в городе Сан-Франциско посвятил очередной номер советскому панку, и под одну гребенку там попали все, кому не лень. Да и кому лень, тоже попали. Затесались туда и наши воронежские парни. Журнал «Максимум рок-н-ролл» за 1990 год. А теперь о некоторых группах из Центральной России. «Сектор газа» из Воронежа никак не связан с хорошо известными землями на Ближнем Востоке. Они назвали свой стиль «панк-жлоб-джаз». «Жлоб» — типичное слово в средней полосе России, Воронежская, Брянская, Курская области. Это означает своего рода самоуверенное и наглое отношение к жизни и окружающим. Это типичная музыка 50-х, но с более современным звучанием. Тексты песен полны повседневного сленга, оскорблений, острот и черного юмора. У группы не было настоящих концертов, но они выпустили 4 студийных альбома: «Плуги-буги» 1989, «Панк фром колхоз» 89, «Ядрёна вошь» 90, «Искандрелли Дэтс» 90 год. Конец цитаты. Почему авторы статьи не взяли и не перевели название альбома «Зловещие мертвецы» обратно в «The Evil Dead», ведь сама тематика альбома и даже оформление обложки отсылали к одноименной хоррор-франшизе Сэма Рэйми, остается загадкой. «Scoundrelly Deads» же переводится как «Негодяи-покойники». Это вопрос уже к лингвистам. Типичная музыка 50-х «It's typical music of the 50s» рокобилли, рок-н-ролл, буги-вуги, так что это должно было лестно прозвучать, особенно для Игоря Кущева. С другой стороны, вероятно, американцы повелись на название песни «Плуги-вуги», «Плуги-буги». У группы не было настоящих концертов, с этим у Янки тоже вышла промашка. Но не важно, как их там обозначили, важно своеобразное зарубежное промо, о котором нынешним российским панкам можно только мечтать. Конечно, это скорее реверанс Горбачеву и перестройке. И понятно, что «Сектор Газа», как, впрочем, и все остальные российские команды, представленные в журнале, проходили по разряду «Экзотика» или «Incredibly Strange Music». Нет, к примеру, полной уверенности в том, что «Наив», подсуетившийся в 90-м с англоязычной пластинкой «Switchblade Knife», выпущенная в США, и «Ва-банк» с англоязычным альбомом «Ва-банк», Финляндия, Polar Vox, ой, 88-й год, сильно преуспели в покорении зарубежных олимпов. Кстати, «Ва-банк» тоже обласкан в том номере, куда попал «Сектор Газа». Точно известно, что БГ, Борис Гребенщиков, внесен Министерством юстиции РФ в реестр иноагентов. Записавший в промежутке между этими событиями в коллаборации «Радио Сайленс» «Юритмикс» по гамбургскому счету словил облом – 198 место в хит-параде «Билборд 200». По иронии судьбы, по крайней мере, так оправдывают провал западного похода Гребенщикова, всему виной зарождавшийся гранж. Но наиву тот факт, что «Switchblade Knife» числился в личной фонотеке иконы гранжа Курта Кобейна, в мировой раскрутке вряд ли помог. Если уж говорить об относительном успехе выходцев из СССР в США, то на ум приходят Red Elvises и Парк Горького. Что касается «Сектора Газа», то если бы они запели по-английски, сразу бы перешли из оригинальной категории «панк-жлоб-джаз» в какую-нибудь, условно говоря, «мамбл-кор» или очередную плохую псевдо-англоязычную группу. Главное же значение этой заметки на 600 с небольшим знаков в том, что она как бы легитимизировала доподлинно неизвестно кем и в каком угаре придуманное название жанра, изначально отразившее самоироничное отношение коллектива к себе. Самоирония, пришедшая на смену оптимизму 60-х, раздвоенности сознания 70-х, буре, натиску и плакатности советского рока – и оказалась тем самым свежаком, на который клюнули миллионы экс-граждан СССР. Последнее, что объединяло русских, украинцев, казахов, прибалтов и другие осиротевшие народы – это «Сектор Газа». Примечательно, что в книге дизайнера, художника, владельца и куратора субкультурного архива, автора фотоальбомов и организатора выставок Миши Бастера «Типа панки. Опыт индивидуализма и неподчинения в СССР», вышедший в 2023 году, нашлось место и «Сектору Газа», который исследователь относит к третьей волне панка в СССР. Цитата. «Среда стала всеядна и позволила коллективам типа «Сектор Газа» и «Хуй забей» уживаться в одной системе панк-координат с ленинградским и хардкор-коллективами «Бироцефалы», «Хулиганы», позже «Барабасы», «Мессер фур фрау Мюллер», позднее постпанк-группа «Буква О» и «Пупсы», а также с московской поп-панк-сценой, представленной группами «Наив» и «Четыре таракана».